Это была сильная техника перемещения. Силуэт Суймен стал эфирным, и разглядеть ее стало невозможно. С достоинством на лице Кай Ян высвободил божественное чутье, определил точное расположение Суймен и ударил тройным взрывом пылающего солнца. Суймен стала видимой, на холеном лице мелькнул шок, и она жестко ударила истинной ци. Кай Яну пришлось отступить еще на несколько шагов. Слегка улыбаясь, Суймен непринужденно смотрела на Кай Яна сверху вниз. Она произнесла: «У тебя есть навыки, но в них нет ничего особенного. Если это лучшее, на что ты способен, советую тебе покорно сдаться, иначе ты сам себя опозоришь». Мощно. Слушая ее расслабленный голос, Кай Ян помрачнел. Он хотел взять в заложники или Суймен, или Ло Сиамань, но первая молодая госпожа семьи Суймен действительно оказалась непростым врагом. Он сможет победить ее, если выложится в полную силу, но это потребует много времени. Приближались три эксперта бессмертного вознесения, все было против него. «Попытаешься сбежать?» Гордо вспыхнули красивые глаза Суймен, словно она прочла мысли Кай Яна, и, не дождавшись ответа, набросилась на него. «Думаешь, сможешь сбежать от меня? Отвали!» Кай Ян выставил перед собой ладони и высвободил печать белого тигра и печать божественного быка. Багровые чудовища, тигр и бык, полетели к Суймен, оскалив клыки. Но Суймен не испугалась и даже засмеялась. «Кажется, у тебя есть карты в рукаве, неудивительно, что Бай Юнь Фэн тебе проиграл». Она взмахнула рукой, ее истинная ци стала заметна невооруженным глазом, и вперед устремилась могущественная ладонью. Не успели два чудовища-фантома добраться до Суймен, как пали под ее контратакой. Увидев это, Кай Ян усмехнулся, достал меч Асуры, наполнил свой дантянь истинной Ян и пробудил злую энергию, хранящуюся в его золотом скелете. Воздух наполнился густой враждебностью, Кай Яна окутал черный туман. Осталась лишь пара алых глаз, источающая коварный свет. Кай Ян, вооруженный мечом Асуры, был сродни демону. Ощутив кровожадную ауру, Суймен изменилась в лице и воскликнула: «В высшем небесном павильоне и правда есть культиваторы дьявольского пути». Она вытянула руку, по кончикам пальцев побежали молнии, наполненные истинной ци, и она швырнула их в сторону Кай Яна. Кай Ян ответил ударом меча. Когда меч отбил шаровую молнию, та взорвалась на молнии, которые с грохотом пронзили воздух. Не смея показывать презрение, Суймен сразу отступила, а лицо ее стало серьезным. Кай Ян шел вперед, вокруг него вспыхивали молнии, бьющие по его телу, однако он все быстрее приближался к Суймен. Ощутив жажду крови, Суймен побледнела и поспешно выкрикнула: «Барьер!» Перед ее хрупкими руками появился щит, который вспыхнул светом, и свет объял ее. Видимо, это был оборонительный артефакт. Учитывая богатство и могущество семьи Цу, это был артефакт высокого класса. Меч Асуры громко ударился об щит, истинная ци столкнулась, и воздух сотрясли мощные ударные волны. Суймен отлетела на несколько десятков метров, ее тело слегка дрожало. Очевидно, столкновение причинило ей небольшой урон. Посмотрев на щит, Суймен горько засмеялась. «Ты действительно способный. Меня заставил отступить обычный культиватор третьего уровня истинного элемента. Кажется, я тебя недооценила». Глава 296. Кокетливая женщина. Договорив, она снова скрылась за небольшим древним щитом и принялась руками образовывать печати. Из ее тела хлынули самые разные виды энергии. Вокруг нее, образуя пугающую энергетическую бурю, собрались ветер, облако, гром и молния. Она пристально смотрела на Кай Яна, в прекрасных глазах мелькнула затаенная, несгибаемая гордость. «Я не успел с тобой поиграть», — сердито взревел Кай Ян и нанес удар мечом, словно пытался проложить путь для побега. Но Суймен задержала его. Эксперт бессмертного вознесения легко мог приступить к дальней атаке. Тихо проклиная ее, Кай Ян уклонился от нападения и продемонстрировал первую половину удара 10 000 мечей. Кай Ян так быстро размахивал мечом Асуры, что небо наполнилось ци меча, а тело его окружило бесчисленное множество мечей из ци, а вторая половина мечей метнулась вперед, чтобы освободить дорогу. «Стой!» — раздался громкий ледяной голос. «Ты так неуважительно относишься к госпоже Цу, ты смерти ищешь!» Яростно взревев, этот человек разбил все мечи, которые создал Кай Ян, и заставил его отступить. Перед ним сверкнул силуэт, и на него хладнокровно уставился эксперт шестого уровня бессмертного вознесения. «Посмотрим, можешь ли ты ответить за свои слова». Бесстрашно усмехнулся Кайян. Бесчисленные мечи снова окружили его и устремились вперед, а из его тела вырвалось несколько кроваво-красных лепестков. Каждый был невероятно острым орудием убийства. Тысяча цветов кровавой бегонии. Усовершенствовав священный артефакт храма опадающих цветов, Кайян так их и не применил. Его тело вихрем окружили тысячи красных лепестков. Они подчинялись его воле, словно были продолжением его рук. Вспыхнул алый свет, и Кайян выстрелил ими в эксперта шестого уровня бессмертного вознесения. Артефакт небесного класса. У человека был наметанный глаз, он сразу понял, насколько необычна кровавая бегония, породившая у него в голове бурю. Эксперт бессмертного вознесения изо всех сил выстрелил чистой истинной ци. Неожиданно возникло зыбкое изображение гор и подавило тысячу опадающих лепестков. Лепестки разлетелись во все стороны. Изображение гор вспыхнуло и потускнело. Воспользовавшись моментом, Кайян нанес удар мечом. Эксперт бессмертного вознесения, только что потративший всю истинную ци, не успел перевести дыхание, а уже ощутил жестокость меча Асуры. Он поспешно уклонился, но это была лишь уловка Кайяна. Он без колебаний проскочил мимо эксперта, даже не посмеявшись над ним. «Куда ты пытаешься сбежать?» — выкрикнула Цуи Мэн. В ее голосе по-прежнему слышалась холодная несгибаемая гордость. Вдруг Кайяна с силой потащила обратно. Обернувшись, Кайян увидел энергетические атрибуты Цуи Мэн, разбросанные по земле, источая грязную болотистую жижу, которая замедляла его движение, они не позволяли ему выбраться на свободу. Проклятие! Изменился в лице Кайян и, взмахнув мечом, выстрелил в Цуи Мэн бесчисленными мечами из ци. Цуи Мэн осталась непоколебимой, лишь улыбка появилась на лице. Перед ней снова появился небольшой щит, который отбил атаку Кайяна. Но в этот миг Цуи Мэн безмолвно понеслись тысячи кроваво-красных лепестков. «Старшая Цу, осторожно!» — выкрикнула Ло Сяосань и взмахнула руками. Вспыхнул свет. Из света вырвалось много оружия, которое перехватило тысячу цветов кровавой бегонии. «Другого пути нет, покорно сдайся нам в плен!» Гордо усмехнулась Цуи Мэн и, рассмеявшись, понеслась к Кайяну. «Действительно, ты не уйдешь, демоническое дитя!» — раздался еще один голос. Появились два эксперта бессмертного вознесения. Кайян помрачнел, а в душе у него появились беспомощность и разочарование. Он мог в лучшем случае сбежать от эксперта бессмертного вознесения, применив все силы, все свои артефакты и козыри, но как он мог сопротивляться трем экспертам? «Я слишком слаб, я по-прежнему слишком слаб. Третьего уровня истинного элемента недостаточно». Два прибывших эксперта бессмертного вознесения не стали терять времени и мгновенно применили боевые техники. Каким-то чудом Кайян смог отбиться, но защититься не смог. Удар пришелся на грудь и плечо, кости сломались, тело пронзило невыносимая боль, и он рухнул на землю, словно сломанный бумажный змей. Он оглядывался, на него смотрели три эксперта бессмертного вознесения, Цуи Мэн и Ло Сяомань. Цуи Мэн безо всякой алчности смотрела на его меч Асуры, а вот взгляды остальных явно горели корыстью. К тому же, у него была кровавая бегония. Оба артефакта были редкими сокровищами. «Готов сдаваться?» — усмехнулась Цуи Мэн. Три эксперта бессмертного вознесения тоже смотрели на него, молчали и хладнокровно фыркали. «Сдавайся, демоническое дитя, или я заставлю тебя это сделать!» — холодно выкрикнул один из экспертов. Неожиданно Кайян ухмыльнулся, из его тела вырвалась бушующая злая ци. Его окружили, но шанс убежать у него все-таки был. Кайян понял, что если он неожиданно активирует несгибаемую волю, а потом пламенные крылья Ян, то побег удастся. С пламенными крыльями Ян летал он намного быстрее, чем обычный эксперт бессмертного вознесения, так что у него будет шанс, если он справится с первой волной атак. Даже если его тяжело ранит, он вылечится, приняв молоко мириады лекарств. Вопрос заключался в другом. Сможет ли он справиться с первой волной атак? На него нападут одновременно, и Кайяну будет тяжеловато. «Все еще не хочешь сотрудничать?» — забеспокоился эксперт бессмертного вознесения, видя, что Кайян не двигается. Сердито выкрикнув, он нетерпеливо шагнул вперед. Осмотрев трех экспертов, Кайян решил рискнуть и нахмурился. Кайян ощущал титаническое давление. Оно было намного больше, чем давление трех экспертов бессмертного вознесения. «Осторожнее, молодая госпожа!» — проигнорировав Кайяна, три эксперта вдруг заняли оборонительную позицию, заслонив Цуи Мэн и Ло Сяомань. Лица их вдруг сильно омрачились. На горизонте сверкнула ярко-красная вспышка, привлекшая внимание толпы, и к ним быстро полетела фигура, замершая на расстоянии нескольких десятков метров. Это была молодая женщина, соблазнительная и кокетливая молодая женщина. Ее огненно-красные одежды плотно облегали тело, подчеркивая изящество и очарование фигуры, обрисовывая чарующую картину. Нежные руки, белые, словно лотос или нефрит, были украшены серебряными браслетами. Ноги были длинными и худыми, тонкая талия оттеняла покатые бедра, на ногах была пара нефритовых сандалий, которые полностью обнажали 10 аккуратных пальцев. Ее серповидные брови подчеркивали яркость соблазнительно сверкающих глаз. Казалось, что они источают бесконечный шарм. Тонкий нос, вишнево-красные губы и сливочно-белые щеки придавали ей очарование. Фигура ее была такой хрупкой, что было страшно. Вдруг ветерок накренит ее и переломит надвое. Крошечные уголки глаз добавляли красоты в ее облик. Она парила в воздухе, щеки слабо румянили. Смотреть на нее можно было лишь зачарованно. Если Су Янь была воплощением чистоты, а Сянин Чан воплощением невинности, то эта молодая женщина представляла собой соблазнительность. Она источала манящую ауру влечения. Немногие могли отвести от нее взгляд. И юноши, и старики невольно сглатывали, а дыхание их стало тяжелым. Ее водянистые глаза содержали очарование, привлекающее каждого. Даже Цу и Мэн с Ло Сиамань, которые были красивыми женщинами, не смогли избежать странного притяжения. Щеки их покраснели, а сердце забилось быстрее. Но вскоре Цу и Мэн очнулась и, ощутив некоторый стыд, осмотрелась, стиснула зубы и выругалась. У мужчины правда нет стыда. Три смущенных эксперта бессмертного вознесения криво усмехались, но никто не смел ступить и шагу. Эта женщина испускала такое давление, что они понимали ее силу. Окинув мужчин чарующим взглядом, женщина наконец заметила Кайяна. Прикусив алую губу, она нахмурила брови, на мгновение задумалась и спросила: «За каким лидером вы следуете?» Услышав ее сладкий чувственный голос, все ощутили, как сердца их нежно сжались, а что-то, вторгнувшееся в душу, вынудило их поклониться женщине. Неожиданно все почувствовали себя пленниками. Цу и Мэн и Ло Сиамань не были исключением, обе сильно покраснели, а с губ их сорвался нежный стон. «Каким лидером?» – нахмурился Кайян. Он понятия не имел, о чем спрашивает женщина. Хаем, во взгляде женщины мелькнула неожиданность. Видимо, она не думала, что Кайян так быстро придет в себя. Когда она говорила, ее очарование подчиняло всех и каждого. Как же юноша, окутанный густой враждебностью, сумел избежать ее давления? Честно говоря, Кайян, постоянно сопротивляющийся порыв искусству радостного единения, был в этом более опытным, чем остальные. «Забудь, у меня нет времени на разговоры с тобой», – тихо прошептала женщина. Справиться с женщиной все равно было трудно. Она выбросила артефакт в виде розовой ленты, которая обвила талию Кайяна. Лицо Кайяна дернулось, готовясь бежать, он крепко сжал меч Асуры. Но не успел он отреагировать, как женщина оказалась перед ним, и небольших вишневых губ сорвалось странное ароматное дыхание. Ощутив этот причудливый запах, Кайян ощутил, как тело сковывает слабость, и полностью потерял способность сопротивляться. Какая мощь! Должно быть, она как минимум эксперт пика бессмертного вознесения. Но она выглядит так молодо, как это возможно. Раз вы все меня видели, я не могу позволить вам уйти. Слабо вздохнула женщина и легко стукнула по запястью. К трем оторопевшим экспертам бессмертного вознесения полетел серебряный браслет. Глава 297. Увядающий пион. Вспыхнул серебристый свет, и три эксперта бессмертного вознесения, с которыми Кайян отчаянно сражался, рухнули в луже крови, как пшеница. Они не могли даже сопротивляться. Серебристая вспышка беспощадно устремилась к Цу и Мэн и Ло Сиамань. Неожиданно на изящных ушах Цу и Мэн, оказавшейся на грани жизни и смерти, ярко сверкнула пара изысканных сережек. Кажется, небольшой взрыв ввел ее в ступор. В мгновение ока достав щит артефакт, Цу и Мэн защитилась. С громким звуком ее отбросило назад, и ее вырвало кровью, но каким-то чудом она смогла остановить серебристую вспышку. Молодая женщина нахмурила лоб, нежное тело слабо дрожало, на губе дрожала капля крови, и она быстро циркулировала истинной ци, чтобы не ослабеть еще сильнее. Не нападая, она торопливо потянула за собой связанного Кайяна и сбежала, словно больше не могла выдержать ни минуты. Щеки Ло Сиамань были ярко-красными. Взгляд прекрасных глаз затуманился, а с губ постоянно срывались легкие стоны, который она явно пыталась подавить. Крепко обняв колени, она ощущала, как по телу растекается бескрайнее наслаждение, как низ живот прознает молния, как тело невольно дрожит. Низ живота вдруг вспыхнул теплом, из тайного места просочился горячий нектар и увлажнил ее нежное шелковое нижнее белье. У нее подкосились ноги, она рухнула на колени, щеки пылали красным. Она отчаянно задыхалась, большая грудь вздымалась, а с губ срывались высокие крики. Тело Ло Сиамань странно содрогалось, и это наводило на размышления. «Сиамань!» — слабо позвала Цуимен, упавшая неподалеку. Что, услышав слабый зов, Ло Сиамань пришла в себя и, неожиданно осознав оплошность, ощутила, как по бедру ползет прозрачная влажность. Ее прекрасное лицо покраснело. Она понятия не имела, что только что произошло. Стоило женщине в красном произнести несколько слов, как она упала в фантастическую иллюзию. Там она отбросила достоинство и застенчивость, словно была крайне недовольна статусом сдержанной благородной девушки, и уступила низменным инстинктам, которые требовали самых непристойных и безнравственных удовольствий. И объектом требований была практически вся команда юношей, которые вместе с ней отправились брать Кайяна в плен. Вспомнив сцену из фантазий, Ло Сиамань ощутила неизмеримый позор. Ее прекрасные глаза загорелись и наполнились яростью и унижением. «Сиамань, пожалуйста, помоги мне!» Умоляюще произнесла Цуимен, ее истинная ци резко колебалась, а кровь продолжала течь. Она чуть не потеряла сознание, но увидела Ло Сиамань, сидевшую в оцепенении, позвала ее снова. «Ах, Ло Сиамань вскочила на ноги. Мимо пронесся ветерок, обдавший холодком ее бедра. Ощутив странный прилив удовольствия, она слегка задрожала. «Что случилось? Что-то не так?» Смущенно посмотрела на нее Цуимен, понимая, что она ведет себя странно. «Ничего, ничего», — поспешно ответила Ло Сиамань, быстро подойдя к Цуимен, достала из рукава таблетки, которые скормила ей. Наконец Ло Сиамань осмотрелась и увидела кровавые останки трех экспертов бессмертного вознесения, которые с ними были, и по спине у нее побежали мурашки. Цуимен тяжело вздыхала. «Старшая Цу, что это была за женщина?» — тихо спросила Ло Сиамань, прижимая колени к груди, сидя на земле, ощущая томительный страх. Цуимен лишь помотала головой. «Не знаю, но это не важно. Кем бы она ни была, она несомненно чертовски очаровательна. Если мы снова столкнемся с ней, нам надо быть очень осторожными». «Ох», — несколько виновато отозвалась Ло Сиамань. Одной фразой она погрузила невинную девушку, совершенно незнакомую с взаимодействием мужчин и женщин, в развратную фантазию. Видимо, женщина культивировала невероятную технику соблазнения. Насколько хорошей могла быть женщина, культивирующая такую технику? Вскоре наконец прибыл десяток культиваторов истинного элемента, привлеченные звуками сражения. Среди них был и Бай Юньфэн. Видимо, ему повезло, и он не только не пострадал после разрушения коридора пустоты, но и избежал битвы, поэтому остался практически невредимым. Разделившись на группы, они проанализировали ситуацию, и Цуимен ощутила, как падает духом. Их осталось всего 10, а трех экспертов бессмертного вознесения убили. «Давайте сначала изучим окрестности, а потом составим план», — быстро приказала Цуимен. Высоко над ними летела красная тень. Это была неизвестная и невероятно соблазнительная молодая женщина. Ее культивация была потрясающей, она летела по воздуху, словно ветер. Кайян, все еще связанный розовым артефактом, который запечатал его силу, тянулся следом, не способный даже сопротивляться. «Наконец-то я сбежал от тигров, но оказался в логове волка», — подумал Кайян. Женщина убила их, не моргнув глазом, даже не спросив, кто они и что они там делают, а просто нанесла смертельный удар. Ясное дело, она не была доброжелательной, но зачем она взяла его с собой? Кайяна это не на шутку озадачило. Попытавшись активировать истинную ци, он обнаружил, что не может этого сделать. Он мог использовать божественное чутье, но не смел делать это перед таким экспертом. «Не трать время впустую, ты вдохнул аромат, поражающий душу, и не можешь пользоваться силами тела или истинной ци, даже если твоя сила выше моей». Раздался впереди мягкий чарующий голос женщины, и сердце Кайяна забилось чаще. «Аромат, поражающий душу», — засмеялся Кайян. «Что за доброе название? Почему он называется, как какой-то афродизиак?» — проклинал себя Кайян. Она действительно была демонической соблазнительницей. Завидев легкие румяницы плотоядно сверкающие глаза, он упал ей под ноги и даже не заметил, как она истощила его, оставив от него лишь шелуху. Кай Ян инстинктивно ощущал, что она культивирует одно из злых искусств инь-ян. Если он умрет, это будет слишком трагично. «Ты никогда не слышал о моем аромате, поражающем душу?» — слегка удивленно спросила женщина. «А я должен был», — вздохнул Каин, пытаясь подавить чувства, распирающие грудь. «Неважно, не говори со мной больше, иначе я применю силу». Услышав, как презрительно к ней относится Кай Ян, женщина не сдержала радостного хихиканья. Глядя на него очаровательными глазами, она подумала: неужели этот мальчишка, даже не знающий об ее аромате, поражающем душу, не ученик Святой Земли? Когда она посмотрела на него, Кай Ян посмотрел в ответ. Женщина сладко улыбнулась, щеки слегка покраснели, и она стала казаться еще привлекательнее. У него замерло сердце. Под юбкой женщины явственно проглядывало эротичное кружевное белье черного цвета. Тонкая ткань скрывала лишь священное место и подчеркивала бесконечные чудеса, пролегающие за ним. Резко контрастируя с длинными стройными нефритовыми ногами, они делали их еще соблазнительнее, придавая им вид чистейшего белого фарфора. Словно эти ноги принадлежали не смертной женщине, а небесной фее или проклятой демонице, источающей очарование, которое дотягивалось до души Кай Яна, яростно стимулируя самые примитивные инстинкты. Взгляд его сразу затуманился, а дыхание стало прерывистым. Частично сконфуженный, Кай Ян, откуда-то взяв силу и мужество, просто вытянул руку, коснулся голени женщины и от всего сердца мягко ее погладил. Женщину, которая сконцентрировалась на ясном состоянии ума, вдруг словно поразила молнией. Прикосновения Кай Яна застали ее врасплох. Лицо ее стало еще привлекательнее, из горла вырвался приглушенный стон, а нежное тело крупно задрожало. «Мерзкий сопляк», — процедила сквозь зубы взволнованная женщина, торопливо пытаясь собраться. Хоть она и понимала, что преступление Кай Яна во многом обусловлено не его волей, а ее манипуляциями, прикосновение все равно было слишком грубым. Его большая грубая ладонь интимно гладила ее ногу, казалось, что молния наполняет ее тело парализующими волнами. Даже будучи экспертом бессмертного вознесения, она не могла летать в таком состоянии. Кай Ян трогал ее, а она летела, как пьяная. «Отпускай уже!» Наконец собралась женщина и толкнула Кай Яна в плечо другой нефритовой ногой. Согнув ногу, она притянула розовую ленту, и Кай Ян оказался рядом с ней. Он вдруг очнулся, взгляд его стал ясным. Сверкнув глазами безумно и хитро, Кай Ян злобно усмехнулся и изо всех сил обхватил изящную талию соблазнительницы. «Ты!» Женщина была в шоке. Видимо, она не ожидала, что Кай Ян может прийти в себя. Кай Ян продолжал атаку. Две руки плотно опоясывали тонкую талию женщины. Талия была такой мягкой, что даже казалось, что у нее нет костей, а кожа прекрасно реагировала на прикосновение Кай Яна. 10 пальцев бродили по ее телу, делая все возможное, чтобы раздразнить ее чувства. Рот тоже безо всякой вежливости мягко прикусывал ее сочные дрожащие груди, обтянутые красным платьем. Кай Ян не мог применить истинную ци и физическую силу, но эти укусы явно были губительной атакой. Когда его горячее дыхание достигло ее нежного тела, скрытого под одеждой, она сильно вздрогнула, и укус сменился посасывающими движениями. Ее истинная ци пришла в беспорядок, и они с Кай Яном начали падать. «Отпусти меня!» — сердито кричала женщина, отчаянно пытаясь выдержать пульсацию сердца. Прикусывая губы до крови, она хватала Кай Яна худыми руками за голову и пыталась его оттолкнуть, но непрекращающиеся ласки повергали ее в оцепенение, бессилие и лишали могущества. Более того, сила опьянения нарастала. «Не хочу!» Кай Ян продолжал кусать и раззадоривать ее весенние почки, обдавая белоснежную кожу горячим дыханием. Язык огибал скрытые плоды, как змея, и они недвусмысленно ему отвечали. С дьявольской женщиной что-то стало не так, словно ее мучил невероятно мощный афродизиак. Малейшее прикосновение заполняло ее тело волнами удовольствия, и если Кай Ян хотел выжить, у него не было выбора, кроме как воспользоваться коварными методами. «Ты хочешь умереть? Если сейчас же меня не отпустишь, мы умрем!» — дрожал голос женщины, сбиваясь на любовные стоны, пока они стремительно приближались к земле. Упав с высоты нескольких километров, даже она с ее уровнем культивации превратилась бы в лужу крови. «Хе-хе, если я, увядающий пион, встречу конец здесь, с тобой, это будет для меня благословением!» Бесстрашно усмехнулся Кай Ян, дразня ее, словно ему было все равно, выживет он или погибнет. Окончательно помрачнев, женщина молча проклинала этого бесстыдного мальчишку. Глубоко вздохнув, чтобы унять дискомфорт и бушующие импульсы сердца, она каким-то чудом смогла активировать истинную ЦИ и замедлила падение. Но под натиском внешних стимулов всплеск истинной ЦИ, порожденный ее волей, вскоре пал. Кайян и женщина с глухим звуком ударились об землю, несколько раз перекатились, держа друг друга в объятиях, и лишь потом замерли. Глава 298. Слишком много вздора. К счастью, ее последние усилия значительно замедлили падение. Хоть их и потрепало, но тяжелых ран они не получили. Без применения истинной ци силы Кайяна в схватке оказались намного больше. Когда пыль вокруг них осела, Кайян отчаянно подмял молодую женщину под себя, сунул руки ей под платье и нащупал грудь. Его пальцы схватили ее затвердевшие вишни и настойчиво поглаживали их. Красное платье частично сдвинулось, и показалась поражающая и заманчивая белая грудь молодой женщины. Два сочных пика дрожали, словно пытались вырваться из оков, и проминались невероятно эластично. Кажется, из-за его напористого нападения женщина полностью потеряла способность сопротивляться. Ее мягкое, как у змеи, тело извивалось под Кайяном. С губ срывались волны слабо сдерживаемых стонов, наполненных бесконечным желанием. Она уже не сопротивлялась, будто смирилась с судьбой, а руки мягко обвивали голову Кайян, прижимая его к груди, а щеки и губы окрасились красным, словно сочные вишни. Кайян был настороже и опасался аромата, поражающего душу, но увидев, что она проявляет инициативу, перестал вести себя вежливо, накинулся на нее, как волк, и страстно поцеловал ее. Кончик его языка тут же окутал восхитительный сладкий вкус, но стоило ему ощутить этот чудесный аромат, как женщина вдруг открыла очаровательные глаза, и в них лукаво вспыхнул торжествующий свет. Вздрогнув, Кайян быстро отпрянул от ее губ. «Ты», — не успел Кайян договорить, как мир перед глазами закружился, и он, потеряв сознание, без сил упал на грудь молодой женщины. Пытаясь унять бушующий жар в груди, женщина тяжело дышала, и самообладание к ней вернулось нескоро. Подняв Кайяна и отбросив его в сторону, она медленно села и стиснула серебристые зубы. Сердце ее переполняло злость. Вдруг она улыбнулась, засмеялась, с вишневых губ сорвался вздох, и она произнесла: «Подумать только, такой непослушный бродяга, как ты, оказался настолько искусным. Ты явно не самый хороший человек. Пф, красота королевы, не то, что можно так легко попробовать». Закончив монолог, она быстро встала, привела себя в порядок и с горечью посмотрела на Кайяна, который лежал рядом без сознания. Схватив ленту артефакт, она щелкнула себя по запястью, снова связала Кайяна и улетела. Очнувшись, оцепеневший Кайян ощутил слабую боль, окутывающую все тело, словно его кололи тысячи игл. Окружала его темнота, и свет исходил лишь от слабо мерцающего факела, висящего на стене. Он учуял сладкий тянущийся аромат, он был каким-то знакомым. Он был таким же, как и аромат кокетливой женщины. Запах был не тяжелым, не легким. Приятный букет намекал на афродизиак. Подумав о дьявольской женщине, Кайян вдруг протрезвел и внимательно осмотрелся. Он быстро заметил, что молодая женщина сидит неподалеку. Ее истинная ци переживала подъем, глаза были закрыты, а она культивировала неизвестное тайное искусство. Проверив свое физическое состояние, Кайян поморщился. Силы к нему вернулись, и он мог управлять истинной ци, но загадочная власть сделала его тело совершенно неподвижным, словно его отравили, и чем больше он активировал истинную ци, тем сильнее кружилась голова. Запаниковав, Кайян перестал что-либо делать. Он боялся поступать безрассудно. Осмотревшись, Кайян понял, что он в какой-то пещере. Пещера была не сильно глубокой, выход был всего в нескольких десятках метров, а он со скрещенными ногами сидел в самой глубине пещеры. Женщина, взявшая его в плен, сидела прямо напротив него, явно не желая упускать его из поля зрения. Снова взглянув на женщину, Кайян признал, что она очень красива и невероятно привлекательна. Казалось, что каждая часть ее тела выкрикивала слово «соблазн», особенно родинка под глазом в виде небольшой слезы. Это была очаровательная деталь. Женщина приоткрыла глаза, видимо, из-за дерзкого взгляда Кайяна, в котором еще виднелась дымка, но уже был намек на пикантность. Ее щеки бледно вспыхнули розовым, она тепло выдохнула. «Так ты проснулся», — мило улыбнулась женщина, с любопытством глядя на Кайяна. «В чем смысл всего этого, старшая?» — хихикнул Кайян, бесстыдно глядя на нее. «Ты пленила меня. Неужели мои движения надо ограничивать?» Женщина радостно засмеялась. «Как я лишу тебя шанса сбежать, если не свяжу?» Кайян бессовестно парировал. «Как я могу сбежать? Ночь только началась, а младший очень не хочет, чтобы старшая осталась одна. На самом деле, если старшая чего-то хочет, достаточно лишь сказать, а младший с готовностью выполнит ее любую просьбу, даже если надо пройти сквозь ад или по дну моря». Вспомнив, как недавно он касался ее и практически не воспользовался, женщина нахмурилась, в душе у нее вспыхнул гнев, и от стыда и злобы она стиснула зубы. Но темные глаза Кайяна пылали пламенем, а он облизывал пересохшие губы. Видимо, его взгляд блуждал по дьявольской женщине. Он будто излучал безграничную алчность и агрессию, словно не мог дождаться, когда разденет женщину. Он смело заявил: «Если честно, когда младший впервые увидел старшую, то влюбился в нее по уши, так почему бы старшей не освободить меня, чтобы мы общались друг с другом свободно? Я правда обожаю старшую, для меня она – весь мир, солнце, луна и даже звезды». Услышав это, женщина хихикнула и слегка задрожала, пытаясь сдержать смех, проклиная про себя умение этого бессовестного мальчишки нести такой вздор. Ее нежно-белая шея вспыхнула легким оттенком розового. Не увидев гнева или раздражения, Кайян набрался мужества. Если рассматривать ее могущество, у него нет надежды сбежать, потому в первую очередь надо сосредоточиться на причине, по которой она забрала его с собой. Если бы она хотела его убить, она не стала бы так долго терпеть его присутствие. Она уже давно бы его прикончила. Сладкая улыбка женщины сменилась соблазнительной. Прикрыв алые губы хрупкой белой ладонью, женщина, наполнившаяся соблазнительным обаянием и бесконечной красотой, нежно прошептала: «Если я тебе так нравлюсь, как ты мог быть со мной таким грубым? А если бы я разбилась, что за лисица?» Выругался про себя Кайян, вновь потеряв самообладание. Поспешно приведя мысли в порядок, он усмехнулся. Как говорится, первый блин комом. Младший не знал, что нравится старший, поэтому поступил слишком грубо, но теперь мне интересно, хочет ли старшая попробовать снова. На этот раз младший гарантирует, что полностью ее удовлетворит. Бессовестный разбойник. Тихо процедила женщина сквозь зубы, взгляд ее расплылся. Несомненно, Кайян был самым толстокожим человеком, которого она когда-либо встречала, и его способность нести приторный бред была первоклассной. Он так искусно дразнил ее, что просто не мог быть невинным романтиком. Ясное дело, он был ветераном в этих делах и украл невинность многих девушек. Она считала себя довольно раскованной женщиной, но вопиющие провокации Кайяна смутили даже ее, не говоря уж о том, что теперь она была в несколько необычном состоянии, поэтому правда не могла это слушать. Сдерживая беспокойство, Кайян смело спросил. Старшая отравилась каким-то афродизиаком. Было очевидно, что она была не в самом обычном состоянии и страдала от чего-то, что бешено возбуждало ее желание, заставляя ее искать мужчину, чтобы облегчить жар в теле, и сейчас она была на пределе выносливости. Все это сильно озадачило Кайяна. На мгновение молодая женщина несколько напряглась, а потом издала неловкий смешок. «Ты прав, но не совсем. Прав, но не совсем?» В замешательстве переспросил Кайян. «Ты верно думаешь, но этот яд – мое личное дело». Женщина посмотрела на Кайяна и, видимо, не собираясь ничего скрывать, объяснила. «Мое состояние – результат моего тайного искусства. Всякий раз, когда я прорываюсь, я становлюсь такой, словно путешествовала, попала в засаду и получила травму. Побочные эффекты жестче, чем обычно, не знаю, смогу ли я им противостоять. Значит, ты взяла меня в плен на всякий случай?» Вдруг дошло до Кайяна. В душе у него поднялась буря. Что за тайное искусство может приводить женщину во время прорыва в возбужденное состояние? Культивационная техника пути дьявола. Это явно была культивационная техника пути дьявола. Был 80-процентный шанс, что это тайное искусство было техникой инь-ян. У Кайяна кровь застыла в жилах. Если эта дьявольская женщина действительно поглотит его эссенцию, это будет по-настоящему печальный конец. На всякий случай, кивнула женщина, даже не пытаясь отрицать. Кайян был в плену, но совершенно не мог сопротивляться, поэтому ей не нужно было лгать. «Почему ты взяла в плен меня? Кроме тебя там были 3 старика и 2 женщины. Кого еще я могла взять в плен?» Сладко улыбнулась женщина. «Черт возьми, как же не повезло. Почему от нас отстал этот жалкий Бай Юньфэн? Возможно, если бы он там был, меня бы не поймали. Для младшего только в радость служить старший», — сказал Кай Ян, и на лице у него проступила фальшивая усмешка, отчего женщина горячо посмотрела на него. «Не стоит так стараться, мы сразу начнем, если ты расслабишься и сдашься». Снова спрятав улыбку, женщина отшутилась. «Ты думаешь о чем-то, кроме красавиц? Тайное искусство, которое я культивирую, особенное, и если мне не удастся, я мог культивировать дальше, но скорость значительно снизится. Я всего в шаге от прорыва, как я могу сдаться сейчас?» Глаза Кай Яна тускло вспыхнули. Так старшая была близка к прорыву. «Ладно, ладно, видимо, старшую и младшего свели небеса. Если ты не можешь больше сопротивляться, просто позволь мне помочь с остальным». Сердце Кай Яна билось, как барабан. Хоть он и не знал, что произойдет, если женщина истощит его, но понимал, увидев силу ее злого тайного искусства, что последствия будут не очень хорошими. Кай Ян, вполне способный скоро сплестись с этой великолепной красавицей, не смел злиться. Женщина пристально всмотрелась в глаза Кай Яна, во взгляде у нее мелькнули жалость и сожаление, и она тихо спросила: «Как тебя зовут?» «Кай Ян, Кай Ян», — тихо прошептала себе под нос женщина и кивнула. «Я запомню. Меня зовут Шань Цин Ло. Приятное имя», — наморщил лоб Кай Ян. «Это имя, кажется, он его где-то слышал. Но учитывая экстраординарную силу этой женщины, он явно была всемирно известным экспертом, так что неудивительно, что он о ней уже слышал». Кай Ян не стал об этом задумываться. «Я не запечатала твою истинную ци, поэтому приготовься, не теряй чувств». Сладко засмеялась Шань Цин Ло и напомнила ему: «У тебя острый язык, но я не знаю, насколько хорошо ты сможешь противостоять тому, что сейчас произойдет. К тому же, молись, чтобы мне удалось, или же...» Сердце Кай Яна наполнилось горечью. «Хе-хе-хе-хикнула Шань Цин Ло, не отвечая на вопрос. Глядя на Кай Яна водянистыми глазами, через секунду она произнесла: «Ты весьма красив, и хотя несешь слишком много ерунды и ведешь себя, как бессовестный плут, это не твой подлинный характер, так что ты все еще нравишься старшей». Пока она говорила, ее щеки слабо покраснели. Не дав Кай Яну отреагировать, она вдруг закрыла глаза и быстро запустила циркуляцию своей истинной ци. Глава 299. Техника соблазнения, сотрясающая небеса. Сразу же замолчав, Кай Ян внимательно начал изучать Шань Цин Ло, чтобы из осторожности не упустить ни малейшего изменения ее состояния. Из ее предыдущих слов Кай Ян без труда понял, что она в довольно трудной ситуации, но то же самое можно было сказать и о нем. Она взяла его в плен и взяла с собой на всякий случай. Не выдержав побочных эффектов, вызванных ее тайным искусством, достигнув прорыва, она наверняка его выпьет, и потом, хоть он и не был в этом уверен, конечно же, хорошего не обещалось, иначе зачем ей говорить так зловеще? Кай Ян бдительно наблюдал за представившимся зрелищем. Вдруг пещера наполнилась светом, и Кай Ян увидел в хрупком теле Шань Цин Ло такую интенсивную истинную ци, что у нее был видимый оттенок. Смешиваясь с воздухом, ее истинная ци претерпевала невероятные преображения и превращалась в хрустальные белые нити. Казалось, что эти нити бесконечно растягиваются, рассеиваются вокруг Шань Цин Ло и оборачивают ее своеобразным коконом. Нити становилось все больше, а кокон становился все плотнее. Кай Ян был поражен и заинтригован. Эти нити напоминали не только паутину, но и шелк. Каждая нить была невероятно гибкая и прочная и содержала удивительное количество энергии. Примерно через полчаса шелковые нити окружили Шань Цин Ло полностью. Ее безупречная внешность скрылась из глаз, а изящное нежное тело исчезло. Кай Ян видел лишь белую оболочку кокона. Казалось, что это и правда был кокон с красивой фигурой Шань Цин Ло внутри, очертания которой смутно виднелись сквозь кокон. По пещере медленно расползался слабый аромат. Вдохнув его, Кай Ян ощутил, как сердце быстро забилось, кровь закипела, а дыхание стало прерывистым. Пьянящий запах, исходящий от тела Шань Цин Ло, был самым чистым афродизиаком. «Плохо дело», — закричал про себя Кай Ян и активировал тайное искусство истинный Ян, чтобы стабилизировать разум. Чем сильнее он сопротивлялся, тем тяжелее становилось. Пока Кай Ян изо всех сил отчаянно пытался сохранять самообладание, Шань Цин Ло зашевелилась, и раздались эротичные стоны. Стоило Кай Яну услышать ее сладкий голос, как его взгляд остекленел. Картинка вокруг него тоже изменилась. Темная пещера исчезла, мерцающий факел исчез тоже, а шелковый белый кокон, где сидела Шань Цинло, пропал без следа. Теперь его окружали цветочные ароматы, легкие цветочные лепестки. Пол комнаты был покрыт роскошным ярко-красным ковром. Неожиданно раздалось хихиканье. Оглянувшись, он заметил десяток практически обнаженных девушек. Чистый шелк скрывал лишь их самые драгоценные места, и это прибавляло им изящного соблазнительного очарования. Издалека доносилась ритмичная музыка, десятки девушек привлекательно заулыбались и стали танцевать вокруг Кайяна, напевая песни. У каждой девушки был неповторимый стиль, поразительно чарующая и заманчивая, свободная от мирской грязи, несколько застенчивая, смелая, немного кокетливая, сдержанная, изящная. Женщины танцевали вокруг Кайяна, кидая на него привлекательные взгляды, будто отчаянно пытались ему угодить. Они нежно проходили мимо него, с алых губ срывались соблазнительные стоны и шепот безграничного желания. Конечно же, у Кайяна перехватило дыхание. Открывшаяся ему чувственная сцена могла пробудить скрытые желания, сокрытые глубоко в душе, заставить мужчину потерять рассудок и превратиться в зверя. Издав горлом глухой рык, Кайян отчаянно схватил одну из девушек, яростно зарычал и повалил ее на пол. Девушка вздрогнула, ее брови нахмурились. Терпя боль грубого обращения, она нежно смотрела на Кайяна, и с ее уст срывались соблазнительные стоны. Вытянув изящные розоватые руки, она обвила их вокруг его шеи. Кайян ухмыльнулся ей, на лице появилось выражение напряженной борьбы, и он решительно ударил ее по лицу. 10 девушек, что его окружали, исчезли. Рубашка Кайяна полностью пропиталась холодным потом, а сердце его сковало страхом. Эта красивая фантазия была для мужчины серьезным испытанием воли, но Кайяну, к счастью, в критический момент удалось прийти в себя. Хоть ему и удалось прорваться сквозь иллюзию, Кайян встал, осмотрелся и увидел, что сцена не изменилась. Несомненно, 10 молодых девушек ушли, но в глубине комнаты появилась кровать с тонким балдахином. На кровати лежала очаровательная женщина. Прикрывая прекрасное лицо изящной рукой, она кокетливо засмеялась. Сквозь туманную занавеску Кайян смутно видел ее почти прозрачное шелковое белье. Маняще хихикнув, женщина, лежащая на кровати, нежно поманила Кайяна рукой. Ее сладкий шепот содержал бесконечное очарование, которое снова затуманило разум Кайяна. Глаза Кайяна налились кровью. Подойдя к кровати, он яростно распахнул розовые занавески. Его встретила Шань Цинло, лежащая на ароматной кровати. Райская фигура дьявольской женщины полностью была на виду. Безупречная белоснежная кожа, изысканные округлости бедер, синее шелковое платье, наполовину скрывающее соблазнительное тело, прекрасно подчеркивающее чувственность ее фигуры, заставляющая его кровь кипеть. Кокетливо засмеявшись, она медленно встала. Чарующе сверкая глазами, она нежно потянула Кайяна в постель и медленно уложила его. Не сопротивляясь, Кайян позволял поступать ей, как вздумается. Нежно лаская Кайяна взглядом, Шань Цинло осторожно нависла над Кайяном и медленно расстегнула одежду. Щеки ее расцвели светло-розовым, словно она была немного пьяной, застенчивой и нетерпеливой. Сняв тонкое шелковое платье, Шань Цинло легко вздохнула. Дыхание ее участилось, осторожно закусив губу, она покачивала бедрами и медленно опускала их. Ощутив мягкость, теплоту и влажность, Кайян ощутил, как дымка перед глазами дрожит. Он невольно активировал искусство радостного единения инь-ян. Внизу живота возникла ожесточенная воронка, втягивающая энергию. Сидящая на нем Шань Цинло вдруг жалко вскрикнула, и иллюзии вокруг него мигом разрушились. Она распахнула глаза, а Кайян, снова покрывшийся холодным потом, сидел в прежнем положении и отчаянно пытался отдышаться. Осмотревшись, он увидел неподалеку белый шелковый кокон Шань Цинло. Кайян не знал, сколько прошло времени, но как только он культивировал искусство радостного единения инь-ян, в его меридианы из белого кокона потекла невероятно чистая энергия. Вскоре он заметил, что его дракон гордо взмывает к небесам. Вздохнув, Кайян медленно начал успокаивать свою бушующую кровь. Он понятия не имел, почему иллюзия разрушилась, но был уверен, что это как-то связано с его искусством инь-ян. Возможно, искусство радостного единения инь-ян было техникой парной культивации и каким-то образом сдерживало технику соблазнения Шань Цинло, что позволило ему спастись от иллюзии. Обнаружив, что он все еще не может двигаться, он ощутил в сердце укол беспомощности. Он не волновался. Шань Цинло казалась безжалостной демонической женщиной, но на самом деле с ней было легко поладить, и она не хотела его убивать. Успокоившись во всех смыслах, Кай Ян откинул опасения и сосредоточился на управлении своим искусством инь-ян. Из кокона Шань Цинло лился непрерывный поток чистой энергии и вливался в меридианы Кай Яна и его дантянь. Постепенно Кай Ян начал ощущать тонкую, но глубокую связь с Шань Цинло. Со временем это чувство становилось все сильнее и сильнее. Вдруг раздался неожиданный крик. Открыв глаза, Кай Ян увидел очаровательные глаза Шань Цинло, которые смотрели на него с невероятным потрясением. Кай Ян был поражен до глубины души. «Ты как сюда попал?» — сконфуженно спросила Шань Цинло. «Что?» — нахмурился Кай Ян. Осмотревшись, он обнаружил, что каким-то чудом оказался напротив Шань Цинло, окруженный чудесным безбрежным морем. «Ничто, твое божественное чутье в моем море знаний!» — воскликнула Шань Цинло, и на лице ее отразился ужас. «Как ты проник в мое море знаний?» «Не знаю», — покачал головой Кай Ян, посмотрел вниз и быстро понял, что физического тела у него нет. Каким-то образом его божественное чутье вторглось в море знаний Шань Цинло. С любопытством осмотрев море, Кай Ян ощутил его невероятную разрушительную мощь и невольно удивился. «Так это твое море знаний, уходи!» — воскликнула Шань Цинло. Море знаний человека содержало самые сокровенные мысли и тайны, и если за морем знаний следил человек извне, то хозяин моря фактически доверял ему свою личность. Именно поэтому все бдительно охраняли свое море знаний. Более того, проникнуть в чужое море знаний было непростой задачей. Были особые духовные техники, которые мешали чужому божественному чутью проникать в море знаний, не говоря уж об оборонительных артефактах. Как у эксперта уровня Шань Цинло не могло быть мощного защитного артефакта, как она могла не культивировать духовную защитную технику. Несмотря на это, в ее море знаний неосознанно проникло божественное чутье Кай Яна. Пока Шань Цинло пребывала в шоке и замешательстве, Кай Ян осматривал ее море знаний. Она не удержалась от крика. «Если ты сейчас же не уйдешь, то останешься тут навсегда». Услышав угрозу, Кай Ян наконец очнулся от оцепенения и сказал: «Нет, пожалуйста, подожди. Просто я никогда раньше не видел моря знаний, мне просто было интересно». Договорив, он убежал. Убедившись, что божественное чутье Кай Яна исчезло, Шань Цинло неохотно расслабилась. Момент был действительно опасный, и если он видел все ее секреты, то это было все равно, что увидеть ее обнаженной. Ему открылись ее самые сокровенные мысли. Если бы их божественное чутье случайно пересеклось, последствия было бы трудно представить. Когда две души сливались воедино, как люди, вступавшие в тесный контакт, они ощущали удовольствие, которое было в тысячу раз ярче чувственного, и после этого ощущения души уже не могли разделиться. Шань Цинло действительно боялась, что Кай Ян может злобно напасть или укорениться в ее душе, но ему, к счастью, было всего лишь любопытно, и он быстро ушел. Как он это сделал? Шань Цинло переполняли вопросы, но сейчас она была близка к прорыву, поэтому отбросила подозрения и сосредоточилась на культивации тайного искусства. Кай Ян тоже работал над радостным единением и четко видел поток энергии, непрерывно текущий из белого шелкового кокона, который понемногу увеличивал его силы. Со временем кокон стал уменьшаться, медленно открывая изящный силуэт, скрытый внутри. Глава 300. Это та королева. Время летело быстро. 10 дней прошли в мгновение ока. Медленно открыв глаза, Кай Ян потянулся жестким телом. Неожиданно раздался ряд звуков, и из него вырвалась бесконечно чистая энергия. Его истинная ци вспыхнула, принеся с собой чудесное бодрящее чувство. 4-й уровень истинного элемента. 10 дней медитации и огромное количество чистой энергии, полученной от белого шелкового кокона Шань Цинло, помогли ему прорваться. Осмотревшись, Кай Ян увидел, что дьявольская женщина лениво сидит у стены прямо напротив него. Ее прекрасные глаза со сложным чувством смотрели на него. Кай Ян удивленно вскочил, его истинная ци напряглась. Но Шань Цинло лишь сухо рассмеялась. «Если бы я хотела тебя убить, ты бы погиб уже давно, даже если бы имел не одну жизнь». Кай Ян несколько съежился, но подумав, что она права, сразу расслабился, усмехнулся, сложил ладони и произнес: «Спасибо, старшая, за то, что не повела себя безжалостно». Шань Цинло покачала головой. «Я никогда не хотела тебя убивать, Я взяла тебя с собой лишь из-за необходимости. В перерывах между словами она хрипло кашляла, а цвет лица ее слегка померк. Что с тобой произошло? Нахмурился Кайян, ощутив, что соблазнительная женщина стала намного слабее, чем раньше, словно ее тяжело ранили. А разве это не твоих рук дело? Жадно посмотрела на него Шань Цинло и стиснула зубы. Моих, указал Кайян на себя, не понимая, что она имеет в виду. На лице у него отразилось непонимание. Что ты со мной сделал? Ничего я не делал, немного отупело ответил Кайян. Тогда как ты забрал у меня столько энергии? Гневно процедила Шань Цинло сквозь зубы. Ошеломленный, Кайян вспомнил все и, нахмурив лоб, сказал: «Я попал в иллюзию, столкнулся с тобой, лег с тобой в кровать, а потом, пока мы были вместе, я стал культивировать одно тайное искусство и разрушил иллюзию». Покраснев, Шань Цинло пристально посмотрела на него. «Со мной, да, ты вела себя очень смело», — кивнул Кайян, вспомнив, что в кровати проделывала Шань Цинло. Кровь его снова закипела. «Какая жалость!» — вздохнул Кайян, на лице его мелькнула подавленность. «Жалкий ублюдок!» — выругалась Шань Цинло, лицо ее стало пунцовым. «На тебя это повлияло?» — спросил Кайян, нахмурившись. «А ты как думаешь?» — дыхание Шань Цинло участилось, грудь вздымалась так сильно, что гордые вершины чуть ли не вырывались из красного платья. «Когда ты вдруг отнял всю мою энергию, я была на грани прорыва. Ха-ха, считаешь, этого недостаточно?» Вдруг Кайян смутился и извинился. «Вот как, я сделал это ненамеренно. Если бы ты сделал это намеренно, я бы давно тебя убила», с горечью посмотрела на него Шань Цинло. «И почему ты до сих пор жив? Так тебе удалось прорваться?» Сверкнул глазами Кайян. «Нет, я не только не прорвалась, но и пострадала от моего тайного искусства. Понятия не имею, как должно мне придется ждать следующей возможности прорыва, и это лишь твоя вина. Как ты можешь во всем винить меня?» — потер нос Кайян. Услышав, что она сильно пострадала, он заметно расслабился. Понимающе взглянув на ее, он спросил: «Твои нынешние силы равны первому уровню истинного элемента, теперь ты доволен?» — грубо ответила Шань Цинло, и взгляд ее наполнился гневом. «Ха-ха, и правда», — радостно засмеялся Кайян, лишившись остатков осторожности, и он полностью расслабился. Культивация кокетливой женщины равнялась лишь первому уровню истинного элемента, значит, она была даже слабее него, так что ему можно не волноваться. Естественно, хоть она и была сейчас слабее, она все же была непревзойденным экспертом, и если бы им пришлось сражаться, все равно было бы неясно, кто в итоге победит. К счастью, сейчас ни у кого из них не было убийственных намерений, и необходимости напрягаться не было. «Ха, я не могу винить во всем тебя. Если бы я не взяла тебя в плен, я никогда бы так не пострадала. Я сама навлекла на себя беду», — тихо вздохнула Шань Цинло. Услышав ее искреннее признание, Кайян почувствовал вину и смущенно кивнул. «Как бы сказать, спасибо, что спасла меня. Значит, у извращенного мальчишки вроде тебя есть совесть», — легко засмеялась Шань Цинло. Кажется, провал не лишил ее уверенности. В ее поведении не было ни капли тревоги. Немного поболтав с ней, Кайян встал и произнес: «Отдохни, а я найду нам что-нибудь поесть. Будь осторожен», — тихо прошептала Шань Цинло. Удивленно оглянувшись на нее, Кайян не понял, почему кокетливая женщина так о нем беспокоится, но быстро вышел из пещеры, не став об этом задумываться. Когда Кайян ушел, Шань Цинло легко вздохнула, прижала к груди худые белые руки, и на лице у нее мелькнула неловкость. Лицо стало бледно-розовым, и она быстро спросила себя: «Это трепещущее чувство во мне, не может быть». Шань Цинло обладала особым организмом, что было связано с особой культивационной техникой. Внешне она казалась кокетливой и соблазнительной, но всю оставшуюся жизнь могла искренне любить лишь одного мужчину, с которым могла провести ночь лишь однажды. Любовь росла в ее сердце, пока не наступало время, и думать она могла лишь о нем. Стоило ей с ним воссоединиться, как мужчина должен был в ту же ночь умереть, а ее тайное искусство — достичь грандиозного уровня. Смелое поведение Кайяна и, что было более важно, случайное проникновение в ее море знаний оставило там луч его божественного смысла, который заронил в ее душе нечаянное семя. Это был бутон любви. Судьба ее семьи была печальной и жестокой, в каждом поколении был всего один потомок, и это всегда была женщина. Через эту бесчеловечную пытку проходила каждая девушка. Шань Цинло всегда помнила опыт своей матери. Она потеряла ее отца, всю жизнь страдала от душевных мук, а в конечном итоге трагически умерла. Чувство любви должно было лишь усиливаться, и со временем тайное искусство Шань Цинло должно было достичь грандиозного уровня, а на душе Шань Цинло отпечаталась бы сильная и незабываемая страсть. Однажды ночью, испытав с ней настоящую любовь, он умрет у нее на руках. Что за женщина могла смириться с такой судьбой? А теперь жестокая судьба вдруг постигла ее. Закусив губу, Шань Цинло, застигнутая врасплох, не понимала, что же делать. Сначала она хотела подождать несколько лет, чтобы влюбиться в подходящего мужчину, а потом построить с ним отношения. Она не ожидала, что окажется в такой ситуации настолько внезапно. Когда раздались потрескивания, а мимо лица проплыла запах жареного мяса, ресницы Шань Цинло затрепетали, и она медленно открыла глаза. Перед ней, на расстоянии нескольких метров, сидел Кай Ян. На небольшом огне он осторожно жарил свежее мясо. «Ты совершенно расслабилась», — с легким смешком произнес Кай Ян. Вернувшись, он обнаружил, что женщина заснула, и это его удивило. «Почему бы мне не расслабиться, или меня ты тоже собирался съесть?» — усмехнулась ему Шань Цинло. «Действительно, пока ты не возражаешь, боюсь, так сильно тебе не повезет», — радостно засмеялась Шань Цинло. Вскоре мясо приготовилось. Кай Ян снял кусок и отдал его Шань Цинло. Медленно отрывая мясо и аккуратно кладя его в рот, она медленно и изящно наслаждалась едой. Кай Ян же набивал рот мясом так быстро, как мог. «Как по-дикарски», — пробормотала Шань Цинло, глядя на него. Но Кай Ян ухмыльнулся и продолжил уплетать мясо. «Хочу спросить, что это за место? Ты даже не знаешь, где ты?» С подозрением посмотрела на него Шань Цинло. «Разве ты не ученик Святой Земли?» «Святая Земля? Что за Святая Земля?» Непонимающе спросил Кай Ян. Когда они впервые встретились, Шань Цинло спросила, чей он ученик. Видимо, ее вопрос имел отношение к Святой Земле, которую она упоминала. Задумавшись, Кай Ян поспешно спросил, «Разве это не великая династия Хань?» Неожиданно Шань Цинло засмеялась. «Ты и правда такой глупый?» «Конечно, это велика династия Хань». Кай Ян вздохнул. «Я правда не понимаю. Я попал сюда совершенно случайно». Поняв, что он ей вроде бы не лжет, Шань Цинло серьезно ответила. «Это святая земля серых облаков». «Святая земля серых облаков? Злая земля пепельно-серых облаков». Ошеломленный, Кай Ян посмотрел на Шань Цинло. «Ты и правда не ученик святой земли?» Сердито закричала Шань Цинло. Ее кривое лицо искривилось. «Что за уродливое название? Злая земля, вы называете наш образ жизни путем дьявола. Просто мы иначе мыслим, не так, как ваши великие семьи, но вы стремитесь разделить мир на идеологии, способствуете серьезному конфликту. Злая земля пепельно-серых облаков». Шань Цинло, мысли Кай Яна помчались галопом, и он вдруг кое-что вспомнил. Повернувшись к соблазнительной женщине, он пристально посмотрел на нее и нерешительно спросил. «Демоническая королева Шань Цинло, в злой земле пепельно-серых облаков был один лорд демонов и шесть великих злых королей. Король громовых зверей, король тиранической власти, призрачный король таинственный инь, привлекательная королева демонов, сумрачный король вспышек, король уничтожающего яда». Из-за возвышения лорда демонов и особой связи с ним Кай Ян узнал о злой земле все, что только мог, включая имена шести великих злых королей. И женщина среди них была только одна. Никаких сомнений, привлекательной королевой демонов была именно сидящая перед ним красавица Шань Цинло. Неудивительно, что ее имя показалось ему знакомым. Заметив удивление Кай Яна, Шань Цинло не удержалась и хихикнула. «Именно, та самая королева. Почему ты испугался?» «Ох», — вдруг усмехнулся Кай Ян и равнодушно посмотрел на нее. «А почему я должен пугаться? Просто меня озадачил тот факт, что передо мной была самая соблазнительная женщина в мире». Глядя на Шань Цинло снова и снова, Кай Ян не мог не удивляться. О чарах привлекательной королевы демонов ходило много слухов, и теперь, когда он ее встретил, оказалось, что у этих слухов были основания. Она действительно была олицетворением соблазнения. «Да хватит уже смотреть, жалкий ублюдок!» Шань Цинло ощущала, как его пылкий агрессивный взгляд пробегает по каждому дюйму ее тела. Ей стало крайне некомфортно, поэтому она щелкнула по запястью и кинула кусок звериного мяса прямо в Кай Яна. Кай Ян поспешно уклонился, и атака задела лишь воздух. Усмехнувшись, он снова сел и погрузился в размышления. Видимо, когда коридор пустоты разрушился, его выбросило в злую землю пепельно-серых облаков. От Суянь его отделяли весьма дальние расстояния, Возможно, он еще не скоро с ней воссоединится. К тому же, раз это была злая земля пепельно-серых облаков, окрестности кишели культиваторами пути дьявола. Как ему благополучно уйти? Кажется, ему придется воспользоваться приобретенными отношениями с Шань Цинло. Воспользовавшись ее личностью и статусом, он без труда мог покинуть злую землю. Поразмыслив, Кай Ян оторвал от своего куска мяса часть и любезно вручил его очаровательной женщине, что сидела рядом с ним. Отвернувшись от него, Шань Цинло глухо пробормотала: «На нем твои слюни, я не хочу его есть». «Со здоровьем у меня не так уж и плохо», — пробормотал Кай Ян, не заставляя ее. Вспомнив, что Кай Ян силой ее целовал, Шань Цинло так сильно стиснула зубы, что они чуть не потрескались. Глава 301. «У вас всех железные нервы». Сквозь глубины густого леса бежали Цу Имен и ее команда. За ней следовали Ло Сиаман и Бай Юньфэн. Оба выглядели растрепанными, у обоих было много ран. К тому же, изначальное число в 10 культиваторов истинного элемента сократилось надвое или натрое. Ло Сиаман бежала, и ее гордые груди резко прыгали, словно из-под платья пытались вырваться два белых кролика. В иных обстоятельствах Бай Юньфэн и другие пылкие мужчины, естественно, не отводили бы от такого чудесного зрелища глаз, но теперь у них не было настроя. Как они могли отвлекаться на подобное, не зная, доживут ли до следующего дня? Их преследовала целая группа людей, и они в панике бежали. Заблудившись в незнакомых землях, они могли лишь следовать за Цу Имен. Быстрый бег стремительно иссушал их истинную ци. Заметив неподалеку небольшой холм, изнуренная Цу Имен приказала: «Когда достигнем холма, сделаем привал. Преследователи не смогут догнать нас так быстро. Придя в себя, мы продолжим». Услышав ее, команда с облегчением вздохнула. Они трудились уже много дней, и никто не мог позволить себе такие нагрузки. Прибыв к уединенному холму, они расселись и быстро достали таблетки восстановления ци. Цу Имен и Ло Сиаман умылись в чистом ручье, который стекал с горной вершины, и увлажнили пересохшие глотки. День, когда они столкнулись с кокетливой женщиной в красном, был лишь началом полосы неудач. Три эксперта бессмертного вознесения, которых отправили с ними, погибли от руки этой женщины. Оставшиеся 10 культиваторов истинного элемента под руководством Цу Имен стали изучать окрестности, но не успели они понять, где находится, как на них напали культиваторы дьявольского пути. В итоге они все же прорвались сквозь осаду, но на шум пришло еще больше врагов. Силы их были внушительны. Им пришлось столкнуться с большим количеством врагов, число которых неуклонно увеличивалось, из-за чего Цу Имен нахватило чувство беспомощности. Им оставалось лишь углубиться в джунгли и попытаться сбежать. Совершенно измученные, две женщины сели на землю. «Старшая Цу, что это за место?» — спросила Ло Сиамань, округлив от страха глаза. Услышав неожиданный вопрос Ло Сиамань, Цу Имен поколебалась, но все же нерешительно ответила: «Если не ошибаюсь, это злая земля пепельно-серых облаков». «Что? Злая земля пепельно-серых облаков?» — воскликнула Ло Сиамань, и взгляд ее наполнился ужасом. Остальные тоже были поражены. Нахмурив лоб, Бай Юньфэн неуверенно спросил: «Молодая госпожа Цу, почему ты считаешь, что это злая земля?» Цу Имен взглянула на него и медленно ответила: «Где еще может быть столько культиваторов дьявольского пути? Разве ты не обратил внимания на их боевые техники? Это не значит, что мы именно на злой земле», — не мог смириться Бай Юньфэн. «Может быть, это земли злой секты?»